Никто, кроме Кости, не знал, но знаменитая ню-фотосессия когда-то уже стоила мне отношений. Откровенные фото и их обсуждение в сети неожиданно сильно ударили по самолюбию моего мужчины. Он хоть и клялся, что не верит сплетням, заверял, что не сравнивает себя со всеми звездами, романы с которыми мне приписывали, но через 2 недели после выхода журнала помахал рукой и отправился искать скромную и недоступную. Новость о его уходе была громом среди ясного неба. Меня бросили. Ощущалось, как цинично. Личная издевка свыше, но переживала я по этому поводу недолго. Ни слезинки не пролилось. Может, потому что никогда не любила его по-настоящему. Может, просто разочарование оказалось сильнее грусти. Он ушел, и стало легче. С глаз долой и сердце вон. В этот раз дела обстояли несколько иначе. Мне не нужно было раздеваться. Все, что требовалось, зажигательно провести вечеринку, отбиться от нескромных предложений и обсуждений моих собственных эротических фотографий, которые точно снова всплывут в блогах. Вроде бы ничего страшного, обычная работа, но сейчас, когда наши отношения с Русланом больше походили на подснежник, пробившийся сквозь асфальт лютой зимой, даже думать о разочаровании было боязно. Как он отнесется к провокационным, а уж фотографы расстараются, снимкам с вечеринки? Как воспримет сплетни о нас с Алексом, которые точно разойдутся потом по всему интернету? И Алекс не станет опровергать ни одну, не сменит ли меня на другую, как сделал в Сочи? Вопросы коршунами нависли надо мной, стоило прочесть до конца план мероприятий. Пропитанная тревогой желание уволиться и послать Мисюрова с его срочной заменой к черту схлестнулось с остатками гордости. «Это просто мои обязанности!» «У Руслана хватит ума отличить правду от вымысла!» Легло на одну чашу весов, и Свету никогда не окружали скандалы. Ее голый зад не обсуждали в чатах и не спорили, силиконовая ли у нее грудь за спиной у мужа. На вторую. Ломая себе голову, как быть, я провела остаток вечера и весь следующий день. С той же головной болью прошла репетицию. Кратко описав Руслану, что за событие меня ждет вечером, отправилась на вечеринку. Каждый этап как во сне, словно пловец-баттерфляй. То погружаясь в тревогу, то выныривая из нее. Не будь за плечами нескольких лет работы на сцене и за микрофоном, не знаю, как бы я справилась в таком состоянии. Внутренняя пружина за весь вечер так ни разу и не разжалась. Для публики я улыбалась, шутила, обидчиво надувала губы, когда заигрывавший Алекс пытался напоказ ущипнуть меня за мягкое место. Ни зрители, ни организаторы, ни продавший меня в рабство миссюров, никто не заметил странной скованности ведущей. Короткое платье, не оставлявшее простора для фантазии, и головокружительно высокие шпильки. Униформа на сегодняшний вечер от заказчика мастерски отвлекали внимание от напряженного взгляда. Кому интересно, что отражается в глазах женщины, когда из глубокого декольте выглядывает кружево белья? Кто обратит внимание на подрагивающие руки, если накрашенные алой помадой губы загадочно улыбаются всем и каждому? Вечер тянулся бесконечно долго. К финалу у меня не осталось сил ни проститься с заказчиками, ни принять поздравления, ни даже сообщить Руслану, что уже освободилась. Все, что смогла, закутаться в плащ и, избегая встреч с Алексом, через черный вход выскользнуть из ночного клуба. Мысль вызвать такси родилась уже на улице, но отыскать в недрах сумочки свой мобильник я не успела. Знакомый черный джип стоял на парковке ближе всех ко входу. Ума не приложу, когда нужно было приехать, чтобы занять это место, но стоило сделать один шаг за порог, как зажглись фары, и рейндж-ровер тут же подкатился поближе. «Сзади пакеты? Садись вперед». Руслан толкнул пассажирскую дверь и протянул мне руку. «Спасибо». Губы сами растянулись в улыбку, и внутри разлилось приятное тепло. «Устала?» Серые глаза изучающе заскользили по моему лицу, стоило закрыть за собой дверь. «Немного». «Для человека, который устал лишь немного, выглядишь ты...» Руслан усмехнулся, не договорив. «Как?» «Как выжатый лимон». «Ну ты...» Я рассмеялась. «Кажется, за этот вечер это первый честный комплимент в мой адрес». «Теперь ты знаешь, кому обратиться за честной оценкой». Серебряков осторожно подушечками пальцев погладил меня по щеке. «А так все в порядке?» «Смешно. Но именно этот вопрос должна была задать я. 2 дня он не давал мне покоя, а теперь вышло все наоборот». «Надеюсь, что в порядке». Не выдержав прямого взгляда, я опустила голову. Не знаю, как расценил мое действие Руслан, но следующее, что он сделал, отодвинул свое сиденье назад и похлопал меня по колену. «Залазь». Вот так просто. Словно мы и не на парковке возле ночного клуба, а где-то за городом, где нет людей. Сомневалась я лишь секунду. Перелазить к нему на колени было не так уж удобно, но что такое удобно, когда позади много часов беспокойства? «Так точно лучше». Руслан левой рукой поддержал меня за спину, а правый принялся нежно, но настойчиво массировать напряженную шею и плечи. В подтверждение мне хотелось замурлыкать. Да, это было лучше. Лучше всего, что я могла себе представить. Хотя, кому я вру, такого я даже представить не могла. «Да, а легкая жизнь у ведущих», — протянул Руслан. «Камни и те мягче». «Микрофон очень тяжелый». От удовольствия я закрыла глаза и полностью растворилась в ощущениях. Серебряков точно знал, что делал. Пальцы то нежно гладили, то нажимали на какие-то точки, заставляя меня постановать от приятной боли. «Ощущаю». Закончив с плечами, правая ладонь спустилась к груди и распахнула ворот плаща. Переодеться я не успела, так что взору Руслана предстала едва прикрытая грудь с тонкой цепочкой, подчеркивающей изгибы полушарий. «Неплохо. Из мужской половины в живых кто-нибудь остался?» «Парочка голубых». Я закусила губу. «Думаю, они переметнутся». Посылая эротические сигналы во все нервные окончания, горячие мужские губы заскользили по ключицам. «Не знаю, но у себя в блогах могут написать что угодно». Разнеженная лаской, я с трудом подбирала слова. Руслана нужно было как-то предупредить, что очень скоро на мою голову выльется целое ведро помоев. Я обязана была хоть как-нибудь подстраховаться. Многие будут писать «Угу». Губы добрались до моего левого уха, и язык принялся нежно ласкать мочку. «Будут». «Я серьезно». «Я тоже». Прекратив свои игры, Руслан легонько щелкнул меня по носу указательным пальцем. «И писать будут, и хотеть будут. Черт, я сам даже такую уставшую тебя хочу». «Это хорошо». От уверенности и спокойствия, с которым было сказано признание, за спиной словно крылья выросли. «Да». Руслан притянул меня к себе на грудь, совсем как в прошлый раз, во время нашей близости в машине. «Вот только скажи мне, выжатый лимон, за стаканчиком кофе есть смысл куда-то заезжать? Или сразу домой под одеялко?» До этого самого момента я и не ощущала, насколько сильно устала. Глаза ни с того ни с сего начали слипаться, а из уютных объятий не хотелось выбираться вообще. Наверное, сказалось волшебное слово «одеялко». С детства не слышала его. А тут... «Честно». Прижала щекой к колючей щеке. «Честность за честность». Вернул мой комплимент Серебряков. «Тогда домой».